Глава 48. Кровь Хесау. Я сидел в дядином кабинете в моем любимом кресле, подобрав под себя ноги, и поедала орешки, блюдо с которыми стащила со стола. Дядя и Хок ругались в другой части кабинета, поставив купол тишины. Речь точно шла обо мне. Жесты были достаточно красноречивы, но я ничегошеньки не слышала. Остаток ужина прошел скомканно. Чай пить не стали. Всех дружно отправили по комнатам, а Луций побежал за расчетами стабилизатора, чтобы показать Хесау. «Пусть! Пусть держит!» Хок говорил серьезно, рубленными жестами подтверждая сказанное. «Купол сняли?» Дядя повернулся ко мне и помассировал переносицу пальцами. «Устал. Совсем устал. Круги под глазами, эти псаковы порталы, прорыв, мой источник, последние декады дались ему непросто». «Ваю, давай светляк второго круга. Сплети, запитай, но не отпускай». «Слишком просто». Хок подскочил ко мне и вздернул на ноги. «Стой прямо. Пусть делает пульсар». «Она не элементальщик, а будущий целитель. Пульсары они проходят на первом курсе, Хок. Ты отстал от жизни». «Хоть что, но чтобы узлов было хотя бы три». «Ваю, давай диагностическое. Второго круга. Сплети, запитай, но не отпускай». Дядя вздохнул. Я выпрямилась, пошевелила пальцами, разрабатывая, и выплела нужные чары. Узлов в диагностическом было 4, а не 3. Плетение имело форму прямоугольника. Более толстые силовые нити сплетались с более тонкими полупрозрачными нитями управления. Идеально правильное плетение зависло передо мной в воздухе, освещая пальцы, которые удерживали границы контура неярким светом силы. Вот так и стой. Стой, сколько сможешь, Ваю. Хок удовлетворенно кивнул, отходя к дядиному столу, чтобы налить себе еще вина из бутылки, которую тоже притащили с ужина. Я покосилась на дядю с непониманием. Что они хотят проверить таким образом? Насколько хватит силы второго круга или что? Почему именно 3 узла? Речь о контроле потоков? Дядя щелкнул пальцами, и купол тишины встал на место. Граница сверкнула в воздухе. «Она наша, Кастус! Наша! Как бы ты это ни отрицал!» Голос Хока слышался с небольшим искажением, но отчетливо. «Давай засекать время. 10 мгновений. Это максимум в ее возрасте. Многие ломаются и на 5, но крови Хесау в ней меньше. Пусть будет 10!» Дядя неправильно поставил купол? Псакова чушь. «Скорее, грань упадет на землю. Он дал мне доступ, включив меня в купол специально, чтобы я слышала разговор?» «Она удержит чары, Хок. Вы ошиблись. С контролем в Ваю все в порядке». Дядя отрицательно качнул головой. «Мы учуяли, Каст. Все мы. Кровь рода проснулась. Вы почувствовали вспышку инициации при пробуждении источника и откат. Хок, не выдавай желаемое за действительное. Она не Релли. Ваю Блау». «Ваю Хесау! Откат был такой силы, что достал до той стороны Лернейских гор. Клали мы на ваши источники, Каст. Кровь — вот что важно. Было посвящение, пролилась кровь. Она ведь убила первый раз своими руками. Убила до совершеннолетия. Сила нестабильна, и кровь проснулась. Мы должны забрать ее, Кастус. Это кровь Блау, Хок. Блау. Ваю принял алтарь. Она получила признание рода. Рода, Хок. И она убила, защищаясь, четко осознавая, что она делает. Не в боевом трансе. Я принесу записи, и ты посмотришь сам». «Клали мы на ваши источники, Каст. Мы чувствуем ее. Нестабильно. Иногда вспышками, но сила пробивается. Она сойдет с ума, Каст, свихнется. Ты понимаешь это? И ладно, если рванет сила. Если она посчитает угрозой что-то на своей территории, она начнет убивать, Каст. Мы хищники». «Хок!» — дядя расхохотался. «Релли тоже всегда называла себя кошкой. Но это же не значит...» «Ты ничего не знаешь!» Хок повысил голос, размахивая руками. «Ничего! Ты думаешь, из-за Дандалиона ты теперь знаешь все? Ты ничего не знаешь, Каст! «Так ты ничего и не говоришь?» — дядя нахмурился. «Это дело рода». «Ваю тоже дело рода. Рода Блаухок. Ты хочешь знать, что будет дальше, если кровь проснулась? Сила станет нестабильной. Будет скакать с круга на круг, не определившись с орбитой. Ее будут преследовать сны, а потом видения наяву и образы. Она будет охотиться на то, что никто не видит, Каст. Потом она начнет впадать в неконтролируемый боевой транс. Начнет слышать звуки, которые будут звать ее в бой. Она станет агрессивной. И эти три твоих курицы пострадают первыми. На территории может быть только одна хозяйка. Я не отпущу Ваю наоборот, просто потому, что вам там что-то почудилось, Хок. Хватит Данда. Хватит. Следующей осенью она должна быть в Академии. Школа, турнир, наставник. Вся Академия взлетит на воздух, Каст! Она разрушит там все, особенно если начнется испытание. Она не пройдет его одна, просто не сможет. Ты возьмешь на себя ответственность? Потом дознаватели начнут копать. Вам почудилось, Хок. Это кровь Блау. Я не дам закрыть ее у вас. Вам мало Релли? Напомнить, почему она сбежала? Это ваша традиция выдавать пробужденных замуж внутри клана. Ваю хочет быть целителем. Целителем, Хок. Среди Хэсау нет целителей! Хок треснул по столу так, что затрещало дерево. Я закрыла глаза, чтобы сосредоточиться, и начала делать дыхательную гимнастику, чтобы стабилизировать пульс. Пульс должен быть ровный, четкий. Дыхание спокойнее. Пальцы расслаблены и готовы удерживать плетение хоть до утренней зари. Поток силы ровный и стабильный. Очистить сознание. Убрать лишние мысли. Пульс ровный и четкий. В тот момент, когда Хок сказал про кровь, я почти потеряла концентрацию и чуть не упустила чары. Кровь Хэсау. Кровь Хэсау. Кровь Хэсау. Дядя не прав. Это не темная половина крови Блау. С этим я разобралась еще в той жизни. Это мамино наследие. Это ее темная половина проснулась, когда мне угрожала смертельная опасность. Но тогда все прошло гладко. Я была совершеннолетней. Хэсау сначала проявили интерес, а потом отстали, просто помогая и поддерживая. В клановые дела я не лезла, родовыми секретами не интересовалась, о пробуждении крови молчала. А сейчас... Сейчас мне будет 15 в середине зимы. Если Хок говорит правду, я потеряю не просто зиму. Я потеряю гораздо больше, потому что первый курс Академии, все начиналось именно там. Что я буду делать целый оборот у Хэсау? И отпустят ли они меня потом? Сомневаюсь. Мне хватило кратких оговорок Данда в свое время, чтобы составить представление об их методах воспитания. Нет уж. Закроют в клане, выдадут замуж. Мама же от этого сбежала. Лучше сойти с ума. Свихнуться, но сделать это быстро. И потом, кто сказал, что нет противовеса? Если Хэсау не нашли способ, это не значит, что его нет. Я целитель. Не мозгоправ, но что-то седативное сварить смогу. Дант приедет в зиму, можно будет прижать его к стенке. Пусть делится опытом контроля. Я не хочу к Хэсау. Значит, эта проверка рассчитана на контроль. Контроль над силой и способностью удерживать более трех потоков. В нестабильном эмоциональном состоянии это невозможно. У меня проблемы с силой, у меня проблемы с гибкостью суставов. У меня проблемы со всем, кроме контроля. Контроль зависит только от состояния ума. Пока тело не предаст, я смогу удерживать плетение. Нет ни одного целителя, который бы не обладал превосходным точечным контролем по распределению потоков сил. Иначе не провести ни одну операцию, не работать в связке, иначе ты не целитель. Дядя хочет, чтобы я продемонстрировала контроль? Будет им контроль. Безупречный, идеальный, ровно такой, чтобы Хок понял, что во мне нет ни капли крови Хэсау. Сила нестабильна. «С чего ты это взял?» Дядя вздергивает бровь. «Пробуждение источника — раз. Эмоциональные потрясения — два. Не каждый день тебя выбирают в качестве жертвы в ритуальном круге». Он загибал пальцы. «И три, если бы ты знал, чем Аурелия пыталась поить ее. Там хороший состав. Расшатывает структуру и приводит к нестабильности источника. Травки остались. Посмотришь сам». «Аурелия?» Хок нахмурился, сдвинув брови, но убежденным не выглядел. «Не нашел кто. Пока пусть будет близко, под вассальной». Дядя отвечал на незаданный вопрос коротко. «Все равно, ты чувствуешь сейчас?» Дядя вложил в голос частицу силы. «Сейчас, Хок! Вот она, Ваю, рядом! Чувствуешь?» Я даже с закрытыми глазами ощутила тяжелое внимание взгляда Хесау, который прошелся от макушки до кончиков туфелек. «Нет!» — Хок очень неохотно признал это. «Но сила приходит всплесками!» «Всплесками? Я даже предполагаю, когда. Во сне. Сегодня во дворе. У Марты. И браслеты. Наручи каким-то образом выдергивают меня из этого состояния и блокируют силу крови. Дядя знал? Поэтому нацепил их на меня? Не сходится. Тогда и кровь Блау, по идее. Ничего не сходится. Пахнуло морозным воздухом, запахом горного снега, соленого моря и прелых листьев в глубине чащи. Сквозь щелку в ресницах боковым зрением я увидела две тени, которые кружили вокруг меня. Дядя не реагировал. Дядя теней не видел. Хок передвинулся, чтобы держать меня в поле зрения. Хок тени видел. Хок знает. Дыхание. Контроль. Пульс. Очистить сознание. Я дышу ровно и четко. Я сосредоточилась, потому что больше всего я не любила ментальные атаки и все, что связано с иллюзиями. А если дядя не видит... Тени кружили вокруг. Стало прохладно. Руки, которые удерживали плетение, покрылись мурашками, но я не ежилась. Хищники. Те самые хищники, которые приходили во сне. «Наша!» Тень справа шипела еле слышно. «Кровь!» Вторила ей вторая. «Почему не слышишь? Я знаю, ты слышишь!» Тень почти обвелась вокруг головы и шипела прямо в ухо. Сердце пропустило один удар и забилось ровно. Контроль. Полный контроль. «Я знаю, ты слышишь!» Вторая тень шептала во второе ухо. «Слышишь? Слышишь? Звала нас! Зло! Зло! Зло!» Первая тень скользнула от шеи к запястьям, обвив руки. «Зло! Зло! Зло!» Они как будто опасались касаться наручей. «Я знаю, ты слышишь!» Вторая тень снова шептала на ухо, обвиваясь вокруг шеи потоком прохладного воздуха. «Слышишь? Сама придешь! Сама! Позови! Позови! Сама придешь!» Пульс ровный, четкий. Дыхание спокойнее. Пальцы расслаблены и готовы удерживать плетение хоть до утренней зари. Поток силы ровный и стабильный. Очистить сознание. Убрать лишние мысли. Пульс ровный и четкий. Сколько я так стояла, не знаю. Я потеряла счет времени, концентрируясь на внутренних ощущениях, отстраняясь от внешних. Я подумаю об этом позже. Мгновения текли, и я только слышала, как говорил дядя. «Прошло уже 10 мгновений, Хок. Подождем. Прошло уже 20 мгновений, Хок. Она держит стабильно. Ждем еще. Хок, ждем! Прошло уже 30 мгновений, Хок. 30. У Ваю затекли руки. Ты уже убедился, пусть идет спать. Ждем!» Хок добавил в голос силы, которая прошлась по кабинету морозным воздухом. Очень глупо. Практически над местом силы Блау. «Будем ждать еще, пока сможет держать». Я застонала про себя. Если бы я знала, если бы я только знала, я бы подождала с этой псаковой активацией темного источника до 16. Никаких волнений. Никаких потрясений. «Псаки! Одних теней хватит, чтобы сойти с ума, если это еще не все! Дядя, спаси меня! Руки и правда практически отваливались. Я держалась последним усилием воли. Но при мысли о тенях, которые скользили по коже, о клановых секретах Хэсау, я чувствовала неимоверный прилив внутренних сил. Буду держать, пока не свалюсь. В академии на практике нас мучили еще и не так. И я начала повторять полный комплекс дыхательной гимнастики по второму кругу.